Первый министр. Здоровье. Министр финансов. Отвра. Первый министр. Дела. Министр финансов. Очень пло. Первый министр. Почему? Министр финансов. Конкуре. Играют молча в шахматы. Мажордом шепотом. Видишь, я говорил тебе, что они понимают друг друга с полуслова. Первый министр. Слыхали о принцессе? Министр финансов. Да, мне докла. Первый министр. Этот приезжий ученый похитил ее сердце. Министр финансов. Похитил? Подождите. Лакей? Нет, не вы. Мой лакей. Входит один из лакеев, приведших министра. Лакей. Вы все двери заперли, когда мы уходили. Лакей. Все? Ваше превосходительство. Министр финансов. И железную? Лакей. Так точно. Министр финансов. И медную? Лакей. Так точно. Министр финансов. И чугунную? Лакей. Так точно. Министр финансов. И капканы расставили. Помните, вы отвечаете жизнью за самую ничтожную пропажу. Лакей. Помню, ваше превосходительство. Министр финансов. Ступайте. Лакей уходит. Я слушаю. Первый министр. По сведениям дежурных тайных советников, принцесса третьего дня долго глядела в зеркало, потом заплакала и сказала. Достает записную книжку, читает. Ах, почему я пропадаю напрасно? И в пятый раз послала спросить о здоровье ученого. Узнав, что особых изменений не произошло, принцесса топнула ногой и прошептала. Читает. «Черт побери!» А сегодня она ему назначила свидание в парке. Вот. «Как вам это нра?» Министр финансов. «Совсем мне это не нра. Кто он? Этот ученый. Первый министр. Ах, он изучен мною до тонкости. Министр финансов. Шантажист. Первый министр. Хуже. Министр финансов. Вор? Первый министр. Еще хуже. Министр финансов. Авантюрист? Хитрец? Ловкач? Первый министр. О, если бы. Министр финансов. Так что же он, наконец? Первый министр. Простой, наивный человек. Министр финансов. Шах королю. Первый министр. Рокируюсь. Министр финансов. Шах королеве.